история. Пусть я наивный мальчик. Я верил слишком долго, слишком искренне, что ты, точнее всяких математик, бесспорней всякой тривиальной истины. Но что поделать, мальчики стареют, твои ветра по лицам их секут, секунды предъявляют счет столетиям. Я говорю от имени секунд. История прекрасная, как зарево, история проклятая, как нищенство, людей преображающая заново и отступающая перед низостью. История прямая и нелепая. Как часто называлась ты, припомни, плохой, когда была великолепною, хорошей, хоть была постыдно подлой. Как ты зависела от вкусов мелочных, от суеты, от тупости души, как ты боялась властелинов, мерящих тебя на свой придуманный аршин. Тобой клянясь, народы одурманивали, тобою прикрываясь, земли грабили, тебя подпудривали и подрумянивали, и перекрашивали, и перекраивали. Ты наполнялась криками истошными, и в великаны возводила хилых. История, веселая история, послушай, ты ж не просто пыль архивов. История, сожми сухие пальцы, живое сердце людям отвори, смотри, как по-хозяйски просыпаются бессмертные создатели твои. Они проглатывают немудреный завтрак, торопятся, целуют жен своих. Они уходят, и зеленый запах взволнованно окутывает их. Им солнце бьет в глаза, гудки аукают, плывет из труб невозмутимый дым. Ты станешь самой точной наукою. Ты станешь, ты должна. Мы так хотим. Пятом запущен в серийное производство сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Генеральный конструктор самолета, академик Андрей Туполев. По утрам на планете маленькой голубая трава в росе. Я не знаю ваших фамилий, знаю то, что известно всем. Бесконечно дышит вселенная, мчат ракеты, как сгустки солнца. Это ваши мечты и прозрения, ваши знания, ваши бессонницы. Знаю только, что где-то ретиво, в предвкушении военного грома, зря от тяжести реактивной прогибаются аэродромы. Не рискнут они, не решатся, вашей силы они страшатся. Называют вас просто атомщики, именуют скромно ракетчиками. Дорогие наши товарищи, лишь известностью не обеспеченные, вам даются награды негласно. Рядом с нами вы и не с нами. Мы фамилии ваших не знаем, только вы и на это согласны. От чужого укрыты взгляда, от любого укрыты взгляда. Ничего не поделаешь, надо. Ничего не попишешь, надо. О, суровая правда века! Люди в чьих-то штабах упрямы, составляет чья-то разведка далеко идущие планы, и купюры крупные стелет. Только что вам до этих денег? Вы бы даром, светло и доверчиво, если б дело пошло на это, положили б к ногам человечества все до капельки сверхсекреты. Сколько б вы напридумали разного, очень нужного и удивительного, вы-то знаете, что для разума никаких границ не предвидено. Как бы людям легко дышалось, как бы людям светло любилось, и какие бы мысли бились в полушариях земного шара, но пока что над миром веет чуть смягчающееся недоверие. Но пока дипломаты высокие сочиняют послания мягкие, до поры до времени все-таки остаетесь вы безымянными, безымянными, нелюдимыми, гениальными невидимками. Каждый школьник в грядущем мире вашей жизнью хвастаться будет. Низкий-низкий поклон вам, люди, вам, великие, без фамилий. Конкурс скрипачей в Монреале. Советский скрипач Владимир Спиваков. Первая премия. Мне нравится, как он сказал: «Поехали!» Лихой ямщик, солома в бороде, пошло по свету отзвуками, эхами, рассказами, кругами по воде. И главного конструктора знобило, и космодром был напряженно пуст. «Поехали!» — такое было слово, но перед этим прозвучало «пуск». И сердце билось не внутри, а возле. И было незнакомо и смешно. А он ремень поправил, будто вожжи, и про себя губами чмокнул. Но! И широко, размашисто, стотонно, надежд не оставляя на потом, с оттяжкой по унылому бетону вдруг стегануло огненным кнутом. И грохнул рев. И забурлила ярость, закрыла небо дымная стена. Земля вогнулась чуть и, распрямляясь, ракету подтолкнула. А она во власти неожиданного бунта, божественному куполу подстать, так отрывалась от земли, как будто раздумывала, стоит ли взлетать. И все-таки она решила: надо. Запарена, по бабье тяжела. Сейчас она рожала космонавта единственного, первого. Пошла! Пошла, родная! Дальше было просто. Работа и не более того. Он медлил, отвечая на вопросы, не думая, что все слова его войдут в века, подхватятся поэтами, забронзовев, надоедят глазам. Мне нравится, как он сказал: «Поехали!» А главное, он сделал, как сказал. Идут обыденные дожди по собственным лужам скользя, как будто они поклялись идти, а клятву нарушить нельзя. Даже смешно, ничего не ждешь, никакого чуда не ждешь. Засыпаешь — дождь, просыпаешься — дождь, выходишь на улицу — дождь, и видишь только пустую мглу, город видишь пустой. Газировщица скрючилась на углу, упорно торгует водой. А воды вокруг, столько воды, просто некуда разливать. Это все равно, что идти торговать солнцем там, где сейчас ты. Послушай, а может быть и у вас такая же чехарда? У подъезда в глине газик увяз, на балконе слоем вода. Если так, значит, в мире какая-то ложь. Так не должно быть, нет. Потому что нужно, если мне дождь, то тебе солнечный свет. Как дочка солнечный, как слюда, как трескучая пляска огня. У тебя не должно быть дождей никогда. пусть они идут у меня. А они идут, слепые дожди, ни деревьев нет, ни травы. Пожалуйста, это письмо порви и меня за него прости. А впрочем, дело совсем не в нем. Просто трудно терпеть. Море гудит за моим окном, как поезд, идущий к тебе.